спустя день после вашего отбытия, стражи увидели нечто удивительное. Они осматривали долину с самых высоких башен Дуна, и Сад была с ними. Вот она-то и закричала, что видит тебя, возвращающегося домой. Закричала, а потом побежала навстречу. «То был не я», — сказал Финн. «Он выглядел, как ты. У него было твое лицо и твои доспехи, и с ним были твои гончие, Бран и Шкьолан». «Гончие были со мной», — сказал Финн. «Мне показалось, что они были с ним», — скромно отозвался слуга. «Не рассказывай сказки!» — крикнул Финн. «Мы растерялись», — продолжил слуга. «Ведь мы никогда не видели Финна, возвращающимся из боя до его окончания, и мы знали, что за это время ты не мог достичь Бен-Эдайр и тем более сразиться с лохланнахами. И мы попытались уговорить нашу леди, чтобы она послала нас навстречу тебе, а сама осталась в Дуне». «Вы поступили правильно», — согласился Финн. «Но она не послушала нас», — запричитал слуга. «Она потребовала, чтобы мы дали ей встретить любимого самой!» «Увы», — сказал Финн. Она крикнула: «Отпустите меня встретить ненаглядного мужа, отца моего нерожденного ребенка!» «Увы», — простонал Финн, раненый в самое сердце. «И она побежала навстречу твоему облику, и его руки простерлись к нему». Тогда мудрый Финн прикрыл глаза ладонью и увидел все, что произошло тогда. «Продолжай», — изрек он. «Когда Сад приблизилась к тому существу, оно подняло руку и коснулось ее ореховым прутом. И на наших глазах госпожа исчезла, а на ее месте появилась дрожащая лань. Эта лань помчалась к воротам Дуна, но гончие, что были там, погнались за ней». Финн смотрел на своего слугу потерянным взглядом. «Они вцепились ей в глотку», — прошептал трепещущий от страха слуга. «Ах!» — ужасным голосом выкрикнул Финн. «И притащили ее назад к фигуре, похожей на Финна. Трижды лань вырывалась и бежала к нам, и трижды собаки вцеплялись ей в глотку и волокли обратно». «А вы спокойно смотрели!» — прорычал вождь. «Нет, господин, мы бежали навстречу, но как только мы подоспели, лань исчезла. Потом исчезли огромные псы, а потом и то, что казалось видным. И мы стояли на траве, вытаращив глаза друг на друга и дрожа от ветра и ужаса. Прости нас, господин!» — взмолился дворецкий. Но великий воитель не вымолвил ни слова. Он застыл, не видя и не слыша ничего, и только бил себя кулаком в грудь, словно пытаясь убить в себе то, что должно умереть, однако еще живет. И так, колотя себя в грудь, он удалился в свои покои и не показывался ни в этот день, ни на следующее утро, когда солнце осветило мой Ливы.